Последний доллар. Он отдал его со вздохом, но с чувством полного доверия Богу. Это последний доллар, но я верю, что Господь обеспечит нас. Джеймс Спринг был пастором в маленькой горной деревушке. Он был бедный, а церковь его еще беднее. Сегодня ему пришлось взять последний доллар. «Что станется с нами после этого?» – сокрушалась его жена. «Нам не будут отпускать продукты в кредит, а жалование ты получишь только через 3 недели, если вообще получишь. Зачем ты согласился на это место, где такая бедность?» «Мой труд в настоящее время здесь. Бог кормит воронов. Он, безусловно, прокормит и нас, дорогая. Я бы хотела иметь такую крепкую веру, как у тебя, но у меня ее нет и не будет. Бедные наши дети!» И она в отчаянии заплакала. «Я был молод и состарился», — торжественно произнес ее муж слова псалмопевца. «И не видел праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба». И он начал молиться и благодарить Бога. В этот момент послышался стук в дверь. Пастор открыл дверь. На пороге стоял незнакомый человек, весь промокший от дождя. Он сказал: «Я еду из Мервилла. В лесу меня настигла гроза, и я осмелился остановиться в первом доме, какой увидел. Я поставил свою лошадь под навес. Я поступил не особенно вольно». «О, нет, нет, нисколько», — ответил хозяин дома. «Входите. У нас бедное жилище, как видите, но хотя бы есть огонь, чтобы согреться». Этот разговор происходил в кухне, одновременно служившей столовой и гостиной. Гость оказался человеком образованным и воспитанным, и в разговоре с ним пастор забыл свои неприятности. Ему казалось, что вернулись его молодые годы и более радостные дни, когда общение с умными людьми было не такой редкостью, как в его теперешнем положении. В скором времени гроза прошла, незнакомец поднялся и стал прощаться. Хозяин проводил его до ворот и смотрел, пока тот не исчез из вида. «Посмотри, Джеймс!» — сказала его жена, когда он вернулся. «Я нашла это на столе возле того места, где сидел незнакомец». В наспех завернутой бумаге оказалась купюра в 50 долларов, а на бумаге были написаны слова из 36-го псалма, сказанное пастором и, очевидно, подслушанное незнакомцем. «Я думал, что он пишет, в каком направлении ему идти. Ведь именно об этом он спрашивал меня. А он оставил нам этот дар. Благодарение Богу! Разве я не говорил тебе, дорогая, что Господь позаботится о нас?» Его жена заплакала и сокрушенно произнесла: «Боже мой, прости меня и помоги мне никогда не сомневаться в твоей помощи и поддержке. Конечно же, сам Господь послал этого незнакомца. И он не оставит нас и в будущем», — с уверенностью подтвердил ее муж. «Где бы я ни был, здесь или в другом месте, я всецело доверяю ему». Месяц спустя пришло письмо на имя пастора Джеймса. Это было редким явлением. В нем говорилось: «Дорогой пастор, церковь в Мэривилле единогласно приглашает вас быть их пастором». Письмо заканчивалось словами: «Пишет вам тот путник, которому вы оказали гостеприимство несколько недель тому назад. Я услышал, как вы с большой верой уповали на Бога в момент крайней нужды. И я думаю, что именно вы такой человек, какой им нужен. И по моей рекомендации вам сделано это предложение». Пастор Джеймс принял предложенное ему место. Но он не забыл тот случай, и часто, когда люди проявляли недостаток веры, он рассказывал им историю с последним долларом.